Глава третья. Дни проходили за днями, складывались в недели, месяцы. Жизнь мчалась вперед, набирая обороты, и некогда было остановиться, перевести дух, оглядеться по сторонам. И вот уже оказывалось, что страна, в которой ты живешь, называется теперь по-другому. Империя, которую строили твои уверенные в своей правоте родители, рухнула в момент, погребя под своими обломками все, что многие годы считалось правильным и честным. И наступила вдруг пугающая тишина, как на затерянном в океане маленьком острове перед надвигающимся цунами. И все в одночасье обесценилось. И Нинка тащится в сберкассу снять с книжки деньги, копившиеся годами, на приданое любимой внученьке, чтобы купить к завтраку финской колбасы салями. И как-то незаметно и так быстро все это происходит. Еще вчера, казалось, ты вернулась в надежный и упорядоченный мир, где твоей жизни и благополучию ничто не угрожает, а уже сегодня ведешь репортаж с места очередных бандитских разборок. И темные подтеки запекшейся крови на асфальте, и грузно обмякшее у стены дома тело тебя не пугают, а кажутся удачно подобранной картинкой, на фоне которой ты, бодрая и сосредоточенная, будешь рапортовать о случившемся в камеру оператора Саши. В один из дней Лика вела репортаж от здания суда, где как раз разворачивался процесс над известным вором в законе по кличке Мамонт. У здания толпились журналисты из разных изданий, с центральных телеканалов. На пороге появился бородатый адвокат подсудимого, и газетчики бросились к нему, отталкивая и перекрикивая друг друга. Лика, сделав знак своему оператору, тоже устремилась в толпу, стараясь поднести как можно ближе к адвокату, зажатый в руке микрофон. Какой-то мужчина дотронулся в толпе до ее плеча, она обернулась и отпрянула, словно обжегшись о яростный взгляд матерого хищника. «Володя», улыбнувшись, через секунду протянула она. Чуть больше стало в волосах седины. Смуглое лицо, лишенное здесь, в московской слякоти, привычного бронзового загара, казалось желтоватым, а в целом он стал выглядеть даже лучше, выделялся из толпы непобедимой харизмой героя голливудского боевика, одного из тех, что стали недавно крутить в стихийно образовавшихся видеосалонах. Кажется, она впервые разглядела и поняла, насколько он хорош собой, по-мужски красив. Именно это, видимо, в свое время и привлекало ее к нему, а вовсе не его несгибаемая отвага и отчаянная тигриная храбрость. Он смотрел на нее все так же цепко и пристально, пряча в уголках тонких губ мефистофельскую усмешку. «Давно не виделись», — коротко бросил он. «Поговорим, когда закончишь?» «Конечно», — кивнула она, — «думаю, через пару часов». Желто-оранжевый лист, покружив в воздухе, плавно опустился на аллею. Скользившая по отражавшей высокие облака водной глади утка, встрепенувшись, принялась чистить клювом буро-коричневые перья. Солнечный луч, пробравшийся сквозь золотистые кроны, скользнув по окнам домов на Малой Бронной, заиграл легкими бликами на скуластом лице. Лика смотрела на него, любовалась резкими чертами, темными опасными глазами, четко очерченной линией губ, и удивлялась самой себе. Почему же так спокойно? Не дрогнет ничего внутри, не собьется с нормального ритма сердца. Только легкая, не бередящая душу грусть, светлая и тихая, как этот ясный осенний день, ностальгия. Они остановились у скамейки. У киоска на углу сквера толпились люди. Два случайно встретившихся приятеля покупали пиво. Лохматая девочка выпрашивала у матери мороженое. Лика влезла с ногами на сиденье, уселась на выгнутую спинку, вынула из кармана сигареты, закурила. «Шпана!» — ухмыльнулся он. Провел рукой по ее голове, как раньше, когда легко ерошил ее колючие, коротко остриженные волосы. Только теперь ладонь скользнула по гладким темным прядям, образующим модную асимметричную стрижку. Но Лика не повернула головы, не прикоснулась по заведенному у них ритуалу губами к твердой ладони. «Я видел тебя в новостях», — продолжал он. «Хорошо работаешь, уверенно, как взрослая прямо. Умница, дочка». Лика скривила губы в усмешке. «Володенька, ну какая я тебе дочка? Ты уже давно лишен родительских прав». Подумалось почему-то, что они впервые вместе здесь, в Москве. Никогда раньше ей не доводилось быть рядом с ним в родном городе. Может быть, поэтому такое странное у нее ощущение сейчас? Ведь когда-то этот человек казался ей абсолютным властелином, непререкаемым авторитетом, верховным судьей над всем, что она делала в жизни и профессии. Теперь же его покровительственный тон лишь смешит ее, и почему-то совсем не важно, одобрит он ее достижение или нет. «Я скучаю по тебе», — неожиданно мягко произнес он. И, надавив сильной ладонью на затылок, притянул к себе ее голову, прижался лбом. Пахло от него, как и прежде, чем-то терпким, острым, опасным. Но сейчас от этого запаха голова почему-то не кружилась, лишь надрывно щемила в груди. Лика провела пальцами по его щеке, почувствовала, как скользнула к ней под куртку твердая рука, как обожгли где-то уши и жадные губы, и словно в воздухе запахло жаркой южной ночью, пыльной землей, сухими травами. И вспомнилась расшатанная гостиничная кровать и два сплетенных в яростной схватке тела на смятых простынях. «Поедем ко мне», — хрипло прошептал Владимир. «Сейчас поедем. Мои все на даче, дома никого. Помнишь, как хорошо было в Кабуле?» Тогда была жадная погоня за жизнью. Урвать, отхватить хоть немного тепла у подкарауливающей за стенами города смерти. Теперь же придется прятаться по углам, тайно пробираться в квартиру, спотыкаться о разбросанные по полу игрушки, ощущать на подушке запах духов другой женщины. Гадко, унизительно, противно. Илика стряхнула морок, высвободилась из его оплетающих рук, покачала головой, провела ладонью по обозначившейся на лбу складке. «Не поеду. Ничего не выйдет, Володенька, ничего не получится, извини». «Вечно с тобой проблемы, Белова», — хмыкнул он. «Никак не желаешь слушаться старших». «Я больше не военный корреспондент», — поддержала шутку она. «Да и времена теперь другие, свобода слова». «Ладно», — передернул плечами Владимир. «Как знаешь. А все-таки жаль». Они вместе дошли до конца бульвара, остановились у фонтана. Переливающиеся в лучах осеннего солнца струи упруго били в разные стороны, и в повисших в воздухе матовых брызгах проглядывали бледные радужные полосы. Владимир обнял ее. Лика быстро ткнулась ему губами в висок, прошептала «пока» и поспешила через дорогу к станции метро. Уже у входа обернулась, махнула рукой. Владимир стоял, опираясь спиной на могучий ствол дерева, смотрел ей вслед, чуть прищурившись от ярких солнечных лучей. Поверженный бог войны, на миг утративший свою способность покорять и разить в этом светлом и спокойном мире. Через 2 месяца судьба снова свела их на пафосном концерте в Кремле, закончившимся торжественным банкетом, накрытым с небывалой роскошью. Полуголодные журналисты смутных лет воровато таскали со стола невиданные закуски и так и норовили стянуть и спрятать в портфеле бутылки импортной водки. Лика увидела Владимира, стоявшего чуть в стороне и, кажется, совсем не интересовавшегося баснословными яствами. Она поначалу даже не узнала в этом элегантном, словно сошедшем со страниц заграничного глянцевого журнала «Дэнди» своего бывшего начальника. Черный костюм подчеркивал стройность его фигуры, белоснежная рубашка оттеняла безупречно гладкую темную кожу, на твердом подбородке чуть выделялась короткая седая щетина. Взгляды женщин в зале невольно останавливались на нем. Именно ему были адресованы удивление, восхищение и самые сладкие обольстительные улыбки. Владимир без сомнения прекрасно знал, что привлекает женское внимание, и наслаждался моментом. Рядом с ним крутилась, восторженно оглядываясь по сторонам, совсем молодая девочка, должно быть, первокурсница, очередная влюбленная студентка. Девочка была не яркая, серенькая, но юность и чистота придавали ей своеобразное очарование. Она смотрела на Владимира проникновенным, по-собачьи преданным взглядом. И Лика, усмехнувшись с едва ощутимой горечью, неожиданно поняла, что, наверное, этот коварный бог войны самой природой создан был для того, чтобы пленять сердца юных дев, благосклонно принимать их любовь, даря взамен острые ощущения, кружащей голову опасной страсти. И вдруг, с сожалением, вспомнила она о всепрощающей женщине с мудрыми темными глазами, которая всегда вынуждена будет ждать, когда закончится очередной взлет ее блудливого супруга. Лика сначала хотела сделать вид, что не заметила Мерковича, но затем поймав на себе его пристальный взгляд, лишь помахала издали и тут же отвернулась. Говорить им больше было не о чем и незачем. Под Новый год неожиданно слегла Нина Федоровна. Еще недавно казавшаяся вполне бодрой, хотя и постаревшей, ослабевшей, старуха однажды утром вдруг перестала подниматься с постели. Лежала, откинувшись на высокие подушки, неподвижная, синевато-бледная, прерывисто дышала, не поднимая темных старческих век. Лика теребила ее, пыталась пробудить от нездорового обморочного сна, но бабка лишь на мгновение открывала глаза, окидывала ее мутным взглядом и выдыхала. «Тяжело мне, Ликуша, я подремлю». Врач, участковый, сверкая на Лику толстыми линзами очков, развел руками. «Что вы хотите, голубушка, возраст?» «Естественное старение коры головного мозга. Возможно, имел место микроинсульт, усугубивший, так сказать, ситуацию. Вот я препарат тут выпишу, медсестра походит, укольчики поделает». Ночь Лика просидела у постели бабы Нинки. В окно заглядывала зеленоватая, водянистая, похожая на срез огурца луна. По босым ногам тянуло холодом, где-то внизу у соседей навязчиво бренчала музыка. Из соседней комнаты пахло хвоей. Еще несколько дней назад Лика притащила с улицы еловые лапы, установила их в старую бабкину хрустальную вазу, и вдвоем с Нинкой они, шутливо переругиваясь, украшали их старыми Ликиными елочными игрушками. «Ты совсем, я вижу, очумела», — притворно сердилась бабка. «Здоровая дылда, а туда же елочку ей надо». «Конечно, надо», — отшучивалась Лика, «а то куда ты мне подарки будешь класть?» «Какие с меня подарки, видимость одна», — ворчала Нина Федоровна. «Завела бы себе мужика приличного. Он бы, может, тебе что-то ценное под елочку принес. Вот Андрюшка-то какой был парень, ведь упустила балбеска». Теперь же из ее сжатых, посиневших губ вырывалось лишь свистящее дыхание. Лика тяжело привалилась головой к спинке кровати, прикрыла устало глаза. Страшно было оставаться в пустой гулкой квартире вдвоем с едва дышащей бабой Нинкой. И еще страшнее было представить себе, что скоро, возможно, она останется здесь совсем одна. На утро прискакала шустрая медсестра, посмотрела на бывшую продмакшу, нахмурилась, быстро вколола в змеившуюся по высохшей руке вену шприц. Лика, заторможенная, отупевшая после бессонной ночи, вяло следила за ее манипуляциями. «Ой, что-то не нравится мне, как она дышит», — забеспокоилась медсестра. «Идите сюда скорее. Я массаж сердца буду делать, а вы искусственное дыхание. Сумеете?» «Да», — растерянно протянула Лика, — «я умею. Был курс оказания первой помощи в институте». «Давайте скорее», — подгоняла ее медсестра. Лика нагнулась, припала к сухим синеватым губам, принялась вдыхать воздух. Медсестра, раскрасневшаяся, деловитая, силой надавливала ладонями на грудь старухи. Через несколько секунд она оттолкнула Лику, бросила: «Бегите, звоните в скорую, живо!» И сама, наклонившись, начала вдувать воздух в полуоткрытый рот больной. Лика в смятении кинулась в коридор, от волнения долго не могла набрать номер, пальцы срывались и соскальзывали с диска. Когда она вернулась в комнату, склонившаяся над Ниной Федоровной медсестра распрямилась, быстро мотнула головой. По ее напряженному лицу, поставшим вдруг неторопливым движением, Лика поняла, что бабушка умерла. Над заставленным грязной посудой и длинным столом витал кислый запах блинного теста. Заметно постаревший отчим, склонив плешивую голову, задумчиво катал по заляпанной скатерти винную пробку. Мать собирала на поднос рюмки. Лика закрыла дверь за последними уходившими с поминок гостями, бывшими коллегами Нины Федоровны, по продовольственному магазину. Вот значит и все. Поддерживавшая ее все эти три дня суета окончена, и теперь ничего уже не заполнит собой пустоты, поселившейся в квартире с того страшного утра. Лика знала, по похоронам деда помнила, сейчас еще ничего, легко. Боль придет потом, когда будешь каждое утро выставлять по привычке лишнюю чайную чашку на стол, когда станешь оборачиваться на звучащий только в твоем воображении голос, когда не сразу сможешь ответить на телефонное обращение «Будьте добры, Нину Федоровну». Сейчас же она ощущала лишь клонившую к земле свинцовую усталость. Лика вошла в комнату, тяжело опустилась на диван. Сейчас распрощается с дорогими родственниками и завалится спать часов на 12. Стол, посуда, оставшаяся еда, этим она займется потом. Однако драгоценная семья не спешила покидать ее. Художник как-то странно по птичьи косил на нее взглядом, тряся клочковатой, вытершейся с годами бородой. Мать, раздобревшая после второй беременности, суетливо переставляла на столе тарелки, сдвигая на переносице тонкие брови. Из Ликиной комнаты доносились веселые крики ее братьев, Мишки и Стасика. Мальчишки Нинку почти не знали и не могли, конечно, искренне сожалеть о ее уходе. И зачем только матери понадобилось тащить их на похороны, и дети измучились, и взрослым от них покоя не было. Лика откашлялась и произнесла: «Мам, ты что-то сказать мне хочешь?» «Да видишь ли, доченька», — присела к столу Ольга. Лика даже вздрогнула от такого непривычного обращения, вскинула брови. «С чего это такие ласковые слова?» И тут же обругала себя. «Ну, я уж совсем как Нинка, везде подвох вижу». «Нам надо решить что-то с квартирой», — продолжала Ольга. «Ты же помнишь, я поднимала этот вопрос, но твоя бабушка...» «С ней просто невозможно было иметь дело, невозможно», — затряс редкими патлами художник. Лика неприязненно покосилась на него, и Ольга, видимо, испугавшись, что дочь в раздражении откажет ей в просьбе, зыркнула на мужа. «Витя, будь добр, помолчи». Лика откинулась на спинку дивана, сдула упавшую на глаза челку. Мать заискивающе придвинулась к ней поближе, обхватила мягкой пухлой ладонью пальцы, заговорила, проникновенно улыбаясь: «Ты подумай, ну зачем тебе одной такие хоромы? Что тебе тут кроликов разводить? А нас ведь четверо в двух комнатах. Мальчишки растут, им простор нужен, сама понимаешь». Лика смотрела на ее взволнованно колыхавшиеся дебелые щеки, на лживые круглые глаза и не могла представить, неужели эта женщина когда-то родила ее, принесла домой, завернутую в байковое одеяло? Неужели она когда-то кормила ее грудью, качала на коленях, целовала? Не верилась, не укладывалась в голове. И даже те детские воспоминания о красивой нарядной маме, появлявшейся в квартире по субботам, о маме, к которой так хотелось прижаться, прицепиться, рассказать обо всех своих маленьких бедах и огорчениях, казались теперь далекими, фальшивыми. Эта поблекшая, располневшая женщина, взволнованно убеждавшая Лику подарить ей дедовскую квартиру, была чужой, абсолютно и безоговорочно. «Если сейчас прописать сюда мальчиков, можно будет разменять квартиру, и мы вместо нашей двушки сможем рассчитывать на 3 или даже 4 комнаты, и ты тоже останешься не в обиде. Подумай, это ведь только справедливо. В конце концов, это квартира моего отца, и Миша со Стасиком такие же его внуки, как и ты». Словно учуяв, что речь идет о них, в комнату с гиканьем ворвались мальчишки. Старшему Мишке было уже 10, младшему 5. Размалеванные невесть где найденными красками, обвязавшие головы салфетками, которые заботливо раскладывала по всем поверхностям баба Нинка, они принялись носиться вокруг стола, изображая индейцев. «Мам, я великий вождь, черная рука», — верещал Стасик. «Мальчишки, уйдите ради бога отсюда», — взвилась Ольга. «Виктор, ну что ты сидишь как истукан? Ты отец или пустое место? Убери их». Художник, поднявшись из-за стола, вытолкал детей из комнаты, принялся что-то внушать им в коридоре. Лика устало прикрыла глаза. В конце концов, эти мальчишки действительно ее братья. И в жизни им повезло чуть-чуть больше, чем ей. У них есть мама и папа, и может ли она осуждать мать за то, что та старается обеспечить будущее своих сыновей? Это ведь ее дети, она их любит. 2 детей из 3 – вполне приемлемое соотношение. «Ликуша, ну так как же? Ты все молчишь», — настойчиво протянула мать. И Лика, сгорбившись, не поднимая глаз, очень спокойно и тихо произнесла: «Мам, можно задать тебе один вопрос?» «Да, доченька, какой?» — мелко закивала Ольга. «Ты что, меня совсем никогда не любила?» «Да как ты можешь так говорить?» — суетливо поводя глазами, вскипятилась Ольга. «Как мне тебя не любить? Ты же дочка моя!» «А почему же ты меня бросила, мама?» — заглянув ей в бегающие зрачки, спросила Лика. «Я? Я тебя не бросила?» Ольга сделала паузу, набирая в легкие воздух, прежде чем разразиться возмущенной тирадой. «Это не я. Это твой отец тебя бросил. Ему, оказывается, только здоровые дети были нужны. Он сына хотел, похожего на Мастрояне. А ты вот с такой головой родилась, а потом... Потом бабка твоя меня к тебе не пускала. Ты думаешь, она такой цветочек была, а дуванчик? Да она мне всю жизнь испортила, сука старая, прости господи». «Замолчи, мама», — резко встала с дивана Лика и, переводя дыхание, отрезала. «Я согласна на размен. Мне нужна большая однушка в центре». «Ой, ну как же», — перебила ее Ольга. «Нам ведь тогда ничего не останется. А ты любишь этот район, ты привыкла...» «Не перебивай меня, мама», — продолжила Лика. «Однушка в центре, но только с одним условием». Страшное напряжение последних трех дней выплеснулось наружу, и она бросила Ольге в лицо, стараясь не сорваться на крик: «Чтобы я никого из вас больше не видела в своем доме, в своей жизни. Ни тебя, ни твоего козлобородого голодранца, ни всех остальных, никогда. Ты меня услышала, мама?» «Договорились», — охотно согласился маявшийся в дверях художник. «Соглашайся, Оля». Алика, взглянув на его нелепую, неуклюжую, застывшую в дверном проеме фигуру, принялась вдруг хрипло смеяться, откинув голову, полузакрыв глаза, чувствуя, как от удушливого ее хохота вскипают в уголках глаз злые слезы. «Да как ты так можешь? На мать-то родную, а?» — заколыхалась Ольга. Муж, ухватив ее под локоть, быстро повлек к двери, вероятно, опасаясь, что строптивая падчерица может и передумать. «Дядя, видите?» — борясь со смехом, выдохнула Лика. «Можно вам совет дать? Вы бороду сбрейте, а то уж очень на дедушку Ленина похоже в старости. Такой хитрый прищур, знаете». Привыкший к вечным унижениям художник вспыхнул и поджал губы, но так ничего и не сказал. Мать, уже накинувшая на плечи огромную чернобурую шубу, снова ступила в комнату. «Ну, знаешь, это уж слишком. Уважение надо иметь к старшим. Да, кто только тебя воспитывал?» «Не ты. Не ты, успокойся». Лика уже справилась с собой, утерла ладонями выступивший на висках пот. «Этого греха на твоей совести не числится». Ольга угрюмо бросила: «Я заеду на неделю с документами», и выкатилась из квартиры. За ней, словно свита за монархом, следовали ее домочадцы. Лика не стала чинить матери препятствий, равнодушно подписала все, что от нее требовалось. Ольга, правда, хотела таки всучить дочери малогабаритную хрущобу где-то на задворках Москвы, но тут уж Лика уперлась насмерть и, в конце концов, по прошествии 4 месяцев, въехала со своими скудными пожитками в однокомнатную квартиру в центре, окнами, выходившую в один из арбатских переулков. Здесь, в пустой гулкой комнате, с высокими, некогда украшенными лепниной потолками, уже ничто не напоминало о том, что когда-то у нее была, хоть и своеобразная, но семья. Она довольно быстро привыкла вместо одинаковых 9 этажек видеть из окна прямоугольный двор колодцем, седого дворника, махавшего здесь метлой, казалось, еще в довоенное время. Приветливо здоровалась с нафталиновыми старушками, еще носившими шляпки и вспоминавшими, как Арбат был режимной улицей. Тут была совсем другая жизнь, своя, камерная, можно сказать, провинциальная, несмотря на самый центр столицы. Спрятанные за парадными фасадами домов, закрытые от посторонних глаз тихие дворики, замысловатые, ведущие в никуда деревянные лестницы, заброшенные стеклянные башенки, треснутые витражи на лестничных площадках. И ей эта жизнь нравилась.